майор Морару ответил не сразу. Он встал со стула, несколько раз прошелся по комнате, сталкиваясь с капитаном Настой, который привычно мотался из угла в угол, вовсе не предвидя, что и его начальнику придет в голову делать нечто подобное. Морару выбрал для разминки весьма узкую тропинку между креслом и стеной. Совершив этот путь туда и обратно несколько раз, он остановился перед Григорием Попе. «Прошу извините нас за то, что мы вовлекли вас в эту ночную экспедицию. Будем надеяться, что нам больше не понадобится нарушать ваш сон. А теперь можно идти». Не проронив больше ни слова, они заперли сейф. Все тихо вышли из комнаты, миновали те же самые коридоры, пересекли двор, попрощались со сторожем и уехали. Через 10 минут Наста остановил машину у дома Григория Попе. Директор пожал руки майору и капитану, вышел из машины и медленно зашагал прочь, как усталый человек, в душе которого пронеслась буря, порвавшая все линии связи. Когда он скрылся в подъезде, Наста тронул с места машину и повез домой Морару. «8, Наста. Утром встречаемся в 8. Возможно, Бог смилостивится над нами и пойдет дождь». Когда Наста добрался до дому, уже светало. Сразу заснуть ему не удалось. Он долго ломал себе голову, почему Морару не ответил на вопрос, который задал ему Поппер. Как раз в тот момент, когда капитан Наста погрузился в глубокий сон, перед гостиницей «Юг» в Бухаресте остановился красный мустанг, из которого вышел высокий мужчина, да-да, тот самый мужчина, который чего-то ждал на террасе кафе «Мимоза», который имел деловое свидание в пустынном парке. Он запер машину, оглянулся вокруг и заметил портье, словно из-под земли выросшего около багажника. Высокий мужчина улыбнулся ему, открыл багажник, достал 2 чемодана и, вручив их портье, направился к дежурному. Минуты через 2 ему уже было известно, что он будет отдыхать в 414 номере, да-да-да, в том же самом 414 номере, в котором он останавливался несколько месяцев назад. Он улыбался. Как приятно вновь увидеть людей, которые тебя знают, и ступать по тем же самым коврам, по которым когда-то уже довелось сходить. Ончу так и не удалось заснуть в эту ночь. В те редкие минуты, когда он погружался в некое подобие сна, его начинали мучить кошмары, от которых он в страхе вскакивал. «Как это может быть?» — спрашивал он себя. «Как могло случиться, что какой-то там шпион разнюхал, что работа находится у меня? Он еще захочет, как это говорится, вступить со мной в контакт? Захочет меня подкупить или силой отберет у меня эту работу? А я должен разыгрывать перед ним дурака, тянуть время и обо всем сообщать майору? Ладно, ладно. А если я не смогу сообщить? Если он позвонит, если... Ну, предположим, он позвонит вот сейчас, сию минуту, то открывать ему или нет? Почему бы и не открыть? Но вдруг валится какой-нибудь тип, сунет мне под нос пистолет. «Как дела, господин Ланчус, с работой?» «С какой работой?»